Часть пятая. Единороги менее чем за неделю домчали Формазанту, Ирлу и Феникса в Камбалу, столицу Китая. Город этот был обширнее Вавилона, и его великолепие было совсем иного рода. Своеобразие обстановки и своеобразие нравов позабавили бы Формазанту, не будь она так поглощена мыслями об Амазане. Едва лишь китайский император узнал, что к одним из ворот столицы приближается вавилонская царевна, как тотчас же выслал ей навстречу 4000 мандаринов, облаченных в парадные одежды. Все они простерлись перед царевной, и каждый преподнес ей приветствие, начертанное золотыми буквами на свитках алого шелка. Формазанта сказала им, что будь у нее 4000 языков, она, конечно, тут же ответила бы каждому мандарину в отдельности, но, имея всего лишь один, она просит у мандаринов прощения за то, что поблагодарит их всех вместе. Мандарины почтительно проводили ее к императору. Это был самый справедливый, самый вежливый правитель, самый мудрый на всей земле. Вольтер имеет в виду китайского императора Юньчжэна из Цинской династии, правившего с 1723 по 1735 год. Он первый из всех владык своими царственными руками обработал небольшое поле, дабы внушить народу уважение к земледелию. Он первый ввел награды за добродетель, тогда как во всех других странах законы постыдно ограничивались лишь наказанием за преступление. Этот же император только что изгнал из империи шайку чужеземных бонз, прибывших с Запада в безрассудной надежде заставить весь Китай мыслить, как они, и под предлогом провозвестия истины, уже успевших нажить богатство и приобрести влияние. Речь идет об иезуитах, пытавшихся утвердиться в Китае. Их изгнание оттуда относится к 1724 году. Вот увековеченные в летописях страны подлинные слова, которые произнес император, изгоняя этих иноземцев. «Вы могли бы посеять здесь столько же зла, сколько посеяли в других местах. Вы прибыли проповедовать догматы нетерпимости самому веротерпимому народу на земле. Я вас изгоняю, чтобы не быть когда-нибудь вынужденным покарать. Вас с почетом проводят до границ моей империи, снабдив всем необходимым, чтобы вы могли спокойно возвратиться в пределы того полушария, откуда вы прибыли. Идите с миром, если можете пребывать в мире, и больше сюда не возвращайтесь». Царевна Вавилонская с радостью узнала об этом приговоре и этих словах. Теперь она была более уверена в благосклонном приеме при дворе, поскольку сама отличалась большой веротерпимостью. Китайский император, обедая с ней вдвоем, был так учтив, что отменил все стеснительные церемонии этикета. Царевна представила ему Феникса, которого император обласкал. Птица села на спинку его кресла. В конце обеда Формазанта доверчиво поведала ему о цели своего приезда и попросила дать приказ найти в Камбалу прекрасного Амазана, о злоключениях которого рассказала, не утаив также своей роковой страсти к юному герою. «Я его отлично знаю!» — воскликнул китайский император. «Пленительный Амазан приехал в мою столицу, чем доставил мне большое удовольствие. Он очаровал меня своей учтивостью. Правда, он очень печален, но прелесть его от этого еще трогательнее. Ни один из моих приближенных не сравнится с ним по уму, Ни один мандарин судейского сословия не обладает столь обширными познаниями. Ни один мандарин военного звания не отличается столь мужественной и героической внешностью, как он. Его молодость лишь повышает цену его талантов. Будь я столь ничтожен и столь покинут Тянь и Шанди, что мной овладела бы страсть к завоеваниям, я попросил бы Амазана стать во главе моих войск и не сомневался бы, что одержу победу над всей вселенной. Очень жаль, что горе иногда мутит его разум. Покинут Тянь и Шанди, то есть небом и верховным небесным владыкой. «Ах, Ваше Величество!» — с глубокой печалью, душевным волнением и укором воскликнула, залившись румянцем, Формазанта. «Почему же вы не пригласили Амазана к обеду? Позовите его скорее, или я умру от горя!» «Ваше Высочество, он уехал сегодня утром и не сказал, в какие края направляет свой путь». Формазанта обратилась к Фениксу. «О, Феникс! Видели ли вы когда-нибудь девушку несчастнее меня? Но, Ваше Величество, — продолжала она, — почему решился он покинуть так неожиданно столь гостеприимный двор, как ваш, при котором, мне кажется, каждый пожелал бы остаться на всю жизнь?» «Произошло следующее, Ваше Высочество. Одна из самых очаровательных китайских царевен влюбилась в него и назначила ему в полдень свидание у себя, а он уехал на рассвете, оставив моей родственнице письмо, над которым она пролила немало слез. Прекрасная китайская царевна, вы заслуживаете сердца, которое до вас никогда и никого не любило. Я же дал клятву бессмертным богам любить вечно одну Формазанту, вавилонскую царевну, и научить ее, как обуздывать свои страсти во время путешествий. Она имела несчастье прельститься недостойным фараоном египетским. Я несчастнейший из людей. Я утратил отца и Феникса, и надежду быть любимым Формазантой. Я покинул угнетенную горем мать и отчизну, ибо не мог оставаться там, где узнал, что Формазанта любит другого. Я поклялся объехать весь мир и при этом сохранить верность своей любви. Вы питали бы ко мне презренье, и боги покарали бы меня, нарушь я свою клятву. Изберите себе другого возлюбленного, Ваше Высочество, и будьте так же верны, как я. Ах, отдайте мне это достойное удивление письмо, оно будет моим утешением, — воскликнула прекрасная Формазанта. В моем несчастье я все же счастлива, Амазан любит меня. Ради меня Амазан отвергает любовь китайских царевен. На всем земном шаре только он один способен одержать над собой такую победу. Он подает мне великий пример верности, но Феникс знает, что я в примере не нуждаюсь. Как жестоко лишиться возлюбленного из-за самого невинного поцелуя, который я дала, движимая лишь желанием сохранить верность. Но все же, куда он поехал, какой избрал путь? Благоволите разъяснить это мне, и я еду. Китайский император ответил, что, судя по полученным сведениям, ее возлюбленный направился в страну скифов. Тотчас же запрягли единорогов, и царевна, сердечно распрощавшись с императором, двинулась в путь в сопровождении Феникса, служанки Ирлы и всей свиты. Прибыв в Скифию, она яснее, чем когда-либо, увидела, насколько люди и правительства отличаются и всегда будут отличаться друг от друга до той поры, пока какой-нибудь народ, более просвещенный, чем остальные, не передаст из рук в руки светоч знания после тысячелетней тьмы невежества, и в варварских странах не появятся героические души, сильные и упорные, которые смогут превратить скотов в людей. В Скифии не было городов, а, следовательно, и никаких изящных искусств. Кругом простирались лишь обширные степи, и целые племена жили в палатках или повозках. Это зрелище внушало ужас. Фармазанта спросила, в какой палатке или повозке обитает царь. Ей ответили, что неделю назад он во главе 300 000 всадников двинулся в поход против вавилонского царя, у которого похитил племянницу, прекрасную царевну Алдею. «Он похитил мою троюродную сестру?» — воскликнула Фармазанта. «Вот неожиданная новость! Как? Моя кузина, которая почитала за счастье прислуживать мне, теперь царица, а я еще не замужем!» И она приказала немедленно проводить ее в палатку царицы. Неожиданная встреча в столь отдаленной стране, необычайные новости, которыми они поделились, придали этому свиданию задушевность и заставили их забыть, что они никогда не любили друг друга. Они встретились радостно. Истинную нежность заменила сладостная иллюзия. Они обнимались, проливая слезы, и между ними воцарилась даже дружеская непринужденность и откровенность, так как это происходило не во дворце. Алдея узнала Феникса и доверенную служанку Ирлу. Она подарила кузине собольи меха, а та подарила ей алмазы. Говорили о войне между царями Скифии и Вавилона, оплакивали участь тех, кого монархи по своей прихоти посылают уничтожать друг друга из-за расприй, с которыми двое порядочных людей могли бы покончить в час. Но главным образом говорили о прекрасном чужестранце, победителе льва, дарители самых крупных в мире алмазов, авторе мадригала, владельца птицы Феникс, ставшим по вине черного дрозда несчастнейшим из людей. «Это мой дорогой брат!» — говорила Алдея. «Это мой возлюбленный!» — восклицала Фармазанта. «Вы, разумеется, видели его. Может быть, он еще здесь? Ибо он ведь знает, кузина, что он ваш брат, и не покинет вас так внезапно, как покинул китайского императора». «О боги! Видела ли я его?» — воскликнула Алдея. «Он прожил у меня 4 дня. Ах, кузина, как несчастен мой брат! Ложный донос совершенно свел его с ума. Он скитается по свету, не ведая, куда несут его ноги. Вообразите, безумие настолько овладело им, что он отверг любовь самой прекрасной женщины в Скифии. Он уехал вчера, оставив ей письмо, которое привело ее в отчаяние. Теперь он направился к киммерийцам». Киммерийцы — народ, населявший по древним преданиям северное побережье Черного моря, в частности Крым. Около 8 века до нашей эры они были вытеснены скифскими племенами. Под империей киммерийцев Вольтер подразумевает Россию. «Хвала божеству!» — воскликнула Фармазанта. «Еще одно отречение, и все из-за меня! Счастье мое превысило мои надежды, как несчастье мои опасения! Отдайте мне это чудесное письмо, и я уеду. Я последую за ним, свято храня свидетельство его верности. Прощайте, кузина. Амазан у киммерийцев, лечу туда и я». Алдея нашла, что царевна Фармазанта, ее кузина, еще более безумна, чем Амазан. Но так как она сама недавно пережила приступ той же болезни, отказавшись ради скифского царя от блеска и услад вавилонского двора, и так как женщины всегда сочувствуют безрассудству, причина которого — любовь, то она искренне растрогалась, пожелала Фармазанте счастливого пути и обещала содействовать ее любви, если когда-нибудь ей улыбнется счастье новой встречи с братом.